Глава 55. Яна. В качестве компенсации за внезапное увольнение меня попросили отработать и послезавтра тоже. Я согласилась, хоть и понимала, что делать этого не обязана. Тем не менее, именно с этим гостиничным комплексом еще недавно я связывала свою будущую карьеру. В нем хотела ее строить, и эти планы не улетучились из головы по щелчку. Я целый год изучала в университете гостиничное дело, и мой выбор профессии мне нравился. На протяжении всего дня не могу проглотить ни крошки, даже кофе не лезет. Я перекладываю предметы с места на место, роняю их и путаю. Когда за окнами темнеет, и мы с Майей начинаем сворачивать работу, я все еще пытаюсь построить в голове какую-то логистику на ближайшие дни. Но сегодня, кажется, это бесполезно. Мысли в беспорядке перебивают друг друга, и я шлю все к черту, решая хотя бы сейчас перестать думать. Иногда ведь нужно просто делать то, что должен. Одно я знаю наверняка. Мои сборы не будут долгими. Я не смогу взять с собой ничего, помимо одежды и самого необходимого. Никаких огромных плюшевых медведей, занимающих половину моей комнаты. Никаких памятных мелочей, которые придется оставить позади. «Мы ведь еще увидимся?» — спрашивает моя напарница, переобуваясь под стойкой. «Да», — быстро киваю я. «Тогда придержу свой прощальный подарок», — говорит она заговорщицки. Натужно улыбаюсь. Чтобы изобразить улыбку от уха до уха, мне кажется, нужно напиться. Мы выходим на улицу вместе, и, махнув ей рукой, я двигаюсь на свет вспыхнувших на парковке фар. Знакомое рычание мотора и еще один ориентир, но и без всех этих маяков машину палача я сразу заметила. Когда в нее сажусь, мы обмениваемся взглядами, и, в отличие от меня, Артур Палачев выглядит чертовски собранным. Я же пытаюсь вспомнить, куда положила свой телефон, и роюсь в сумке, лишь бы не реагировать на эту собранность, которая завораживает. На нем белая льняная рубашка и летние штаны с нашивными карманами. Его смело можно было бы отправить на фотосессию для каталога одежды, в то время как на мне — первое, что подвернулось под руку сегодня утром. Юбка в мелкий цветочек и майка, а на голове — настоящий бардак. «Есть хочешь?» — спрашивает Артур. Как ни странно, одного его вида мне достаточно, чтобы сжавшийся от стресса желудок проснулся. И чтобы телу захотелось вяло растечься по сиденью. «Да», — отвечаю я, нащупав в сумке телефон. «Заедем в одно место, потом накормлю тебя», — сообщает палач. Бросив на него взгляд, наблюдая, как, вращая одной рукой руль, он выезжает с парковки. Слова, которые он произносил сегодня утром, теперь живут у меня на подкорке, и я таскаю их с собой весь день. «Куда мы?» — спрашиваю я, пристегивая ремень. «На день рождения Астахова. Странно, что он не поставил тебя в известность, вы же теперь кореша», — замечает суховато. Закусив губу, пытаюсь распознать упрек или ревность, но нахожу только легкое, не таящее в себе угрозы раздражения. «Это что, вечеринка? Я не одета». «Мы на минуту. Он завтра уезжает в Ереван к родне. Там свадьба какая-то. А я остаюсь на хозяйстве». «На каком хозяйстве?» «У нас через 2 недели открытие спортзала. Ждем оборудование, оно уже закуплено. Это наш бизнес-проект. Начнем с одного зала, а там посмотрим». «Это здорово». «Да». Смотрю на него, и вата, в которую превратились мои мозги за этот день, все равно позволяет сделать выводы. Эта информация — ответ на мой незаданный вопрос, на тот, который витал между нами в воздухе, но который я высказывать не решилась. Возможно, он мог бы тоже переехать. Этот вопрос был бы слишком смелым по миллиону причин. Ведь мы даже не встречаемся. Мы только и делаем, что ссоримся. А если бы встречались? Теперь я знаю, что ни о каком переезде для него и речи не идет. И я его не виню. У него закуплено оборудование, у него планы, ломать которые нечто большее, чем собрать в чемодан одежду и зубную щетку. «Люблю тебя», — проносятся в голове слова. Уверена, он их не помнит. А если бы помнил, все стало бы еще сложнее. Мы продвигаемся по городу беспрепятственно, прежде всего потому, что держимся подальше от центральных улиц, и наша цель — жилой комплекс с подземной парковкой, куда Артур загоняет машину после того, как ему открывают шлагбаум.